Условия, необходимые для существования человека. Любых форм существования в мире не может быть бесчисленное множество. И хотя кажется, что оно ничем не регулируемо, но существует закон размещения мини-объема формы в макси-объеме, мировом объеме, на основе их энергопотенциалов и мощностных характеристик. Между малыми частными потенциалами и общим потенциалом мира должны выдерживаться определенные числовые соотношения. Душа человека, являясь мини-объемом, несет определенный энергопотенциал, который, суммируясь с множеством аналогичных потенциалов других людей, создает мощное влияние на тонкую оболочку Земли и на ее физическое тело. Именно благодаря этому энергопотенциалу число душ, размещаемых на нашей планете, не может достигать чрезмерной величины. Все находится во взаимоувязке. Поэтому между суммарным потенциалом душ людей и потенциалом тонкой оболочки Земли всегда должно выдерживаться строго определенное соотношение. Иначе мини-формы могут повредить тонкую оболочку планеты при своем численном превышении нормативного показателя требуемого соотношения. Поэтому, чтобы мир развивался правильно, суммарный потенциал душ общего числа людей может быть только меньше потенциала Земли, но превысить его никоим образом у него не получится по законам построения макси-объемов. А эти законы требуют следующего. Во-первых, всякий индивид должен для своего существования располагать определенной средой обитания и определенным пространственным объемом, обеспечивающим его всем необходимым. Поэтому обычно все частные единицы формы существования в общем объеме мира располагаются так, чтобы не только не мешать существованию соседа, но и помогать ему выполнять свои функции по отношению к данному миру. Так, мир растений помогает миру животных, и оба служат миру человека. Хотя указанную зависимость в человеческой среде трудно наблюдать, но она существует и особенно заметна на тонком плане. Всегда любой мировой объем, в данном случае наша планета, обладает конкретными нормами на расположение внутри него частных единиц, которыми являются люди, животные и так далее. Между ними всегда должны выдерживаться минимальные расстояния, которые сами единицы не должны нарушать. По этой причине животные соблюдают свои территориальные границы. Также народы и каждый частный индивид борются за сохранность своих территорий. Это не прихоть частных хозяев, а выполнение требований закона размещения форм. При нарушении норм распределения частных форм внутри общего объема мира, они начинают уничтожать друг друга. Поэтому закон построения помогает мировому объему сохранять свою целостность. Ибо если законы построения мира не будут соблюдены, то при превышении суммарного потенциала частных единиц может произойти разрушение общего объема существования, уничтожение более крупного по масштабам космического объекта. Это все опять же связано с энергетическими показателями Земли или любого другого мира. Энергопотенциальная база Земли на данный момент времени является единственной в планетарной системе по построению, дающему такое богатство типов полезных для космоса энергий. Отсюда здесь такое разнообразие форм существования. Каждая система с первого уровня иерархии Бога старается набрать себе как можно больше контролируемых ею душ людей, так как люди нарабатывают для них энергии. Кто владеет большим числом душ, тот обладает преимуществом в наборе от них энергий. Каждая душа производит энергию, поэтому у кого их больше, тот набирает больше энергии, а следовательно становится сильней. Отсюда иерархическая система, владеющая большим количеством душ, обладает мощностным преимуществом перед системой, владеющей меньшим их количеством. Поэтому в периоды распределения душ по иерархическим системам, которые происходят при смене рас, каждая из них старается набрать себе как можно большее число людей. Далее они продолжают развиваться на Земле, завершая развитие человеческой иерархии, но ведет их уже конкретная система, воспитывая в нужных ей качествах. Расчетная система старается заполучить физиков и математиков, творческая – музыкантов и певцов, художников и скульпторов и так далее. Даже то, что люди лечатся одни у экстрасенсов, а другие в медицинских учреждениях, разделяет их на принадлежность к разным иерархическим системам в далеком будущем.